Глава 4. Я как можно глубже вдохнула, готовясь к худшему, как весь океан замер, словно кто-то его остановил. Стена воды нависла, закрывая собой все, даже небо над головой, но не двигалась. Я таращилась на это невозможное явление, не находя ему никаких объяснений. Еще больше поразилась тому, что вода вдруг стала отодвигаться, возвращаясь в океан, а стена воды медленно снижаться. Может, мне все это снится? Я все еще прижималась к скале, когда волна стала 3 метра, не больше, возвращая предрассветное небо, и ушла от берега. Я отцепилась от камня, подошла к самому обрыву и увидела, как на песке, не двигаясь лицом вниз, вытянув одну из рук к океану, лежит мужчина. Я бросилась к нему, надеясь, что еще не поздно его спасти, за какие-то считанные мгновения умудрившись спуститься с утёса и оказаться рядом. Мужчина был странно одет для тех, кто отдыхал на этом острове. В тёмно-синий комбинезон с серебристыми, едва мерцающими вставками. Я перевернула его на спину. Черные мокрые волосы облепили лоб, четко выделялись заостренные скулы. По лицу от лба до подбородка спускались синеватые светящиеся узоры. Похоже, это местный житель, работающий на острове. Но какое это имело значение? Я нащупала пульс, убедилась, что мужчина жив, и поняла, что придется делать ему искусственное дыхание. Спасибо преподавателям родной академии за особую требовательность на курсах по оказанию первой медицинской помощи, когда навыки вбивались до автоматизма и могли примениться в любых экстремальных условиях. Я наклонила голову незнакомца на бок, зажала его нос и глубоко вдохнула, прижимаясь к его рту. Грудь мужчины немного приподнялась, и я повторила движение. 10-12 вдохов, быстрых, уверенных, когда нет никаких мыслей, а губы ощущают только чужие, мягкие и теплые. И мир замирает где-то там, пока ты надеешься удержать чужую жизнь. А потом мужчина очнулся, закашлялся и открыл глаза. Цвета темного аквамарина, яркие, словно звезды. Я пропустила удар сердца, не сразу приходя в себя от потрясения. Сколько я общаюсь с представителями разных рас, никогда не видела таких поразительных глаз. В сочетании с узорами, по-прежнему поблескивающими на лице, незнакомец смотрелся совсем необычно. Он полоснул меня острым взглядом, уперся рукой в песок, приподнимаясь, и тут же посмотрел на океан. Молниеносно вскочил на ноги, вздернул меня. «На скалу, быстро!» Голос мужчины, хрипловатый и безумно притягательный, ударил в меня, заставив внутри что-то зазвенеть. Что со мной происходит? Похоже, адреналин и пережитый стресс дают о себе знать. Иначе откуда такая странная реакция на незнакомца? Я уставилась на мужчину, все еще пытающегося выровнять дыхание. «Это вместо «спасибо, что спасла мою жизнь»?» — все же уточнила я, не удержавшись. Не то чтобы я жаждала благодарности, но такое поведение выходило за рамки. «Идёт вторая волна», — не поворачиваясь, смотря на берег, отрезал он. «Беги!» Последнее слово прозвучало приказом, в котором почувствовалась невероятная сила. И я увидела вторую волну, идущую к берегу. Она была такой же высокой, как и первая. Стена воды закрывала небо, заставляя цепенеть от ужаса. Она же не должна была прийти так быстро. «Беги!» Уже рявкнул он, поворачиваясь и сверкая аквамариновой тьмой в глазах. «А ты?» — выпалила я. На мгновение мне показалось, он удивился, но понять, чему именно, я не могла. «Я справлюсь». «Ты сумасшедший?» — вспыхнула я. «Я ведь чудом тебя сейчас спасла! На скалу, живо!» Рявкнула, сама того не ожидая, и ухватила его за руку, потянув за собой. Мужчина едва ощутимо, словно от легкого удара, вздрогнул. Шумно выдохнул, а после вдруг подхватил меня на руки и с какой-то ненормальной скоростью, когда вокруг все размывается, за считанные мгновения оказался со мной на скале. Я даже и пару вздохов сделать не успела. Он тут же отпустил, задвинул меня за спину. Волна уже закрыла собой небо, готовая обрушиться на беззащитный остров. Страх так и не исчез. Лишь на время затаился, а теперь рвался наружу. Я держалась, не поддаваясь панике. Уцепилась за скалу и глубоко вдохнула, не понимая, почему незнакомец так и стоит, смотря на воду, а не пытается спасти свою жизнь. «Убери руки от камня». Вдруг совершенно спокойно, словно мы тут не находимся на краю гибели, сказал мужчина. Он точно сумасшедший. Угораздило же меня с ним встретиться в такой момент. Или сумасшедшая я? Ведь почему-то отпустила же, как он сказал, оказываясь беззащитной перед чудовищной стихией, всего в двух шагах от мужчины по-прежнему за его спиной. Еще мгновение. Вода готова была уже обрушиться на берег. Как мужчина вскинул руки, вокруг нас появился энергетический щит, мерцающий синеватым светом. А волна замерла. Я смотрела на эти мужские ладони, сильные, уверенные, и не верила, что это именно они сейчас удерживают волну. Напряженная мужская спина, закрывающая меня собой. Мокрые черные волосы, тяжелый вдох. Вода отступала медленно, осторожно, повинуясь чужой воле, оставляя остров в безопасности. Но часть водного потока все еще находилась перед нами, нависала над головой, грозя бедой. Щит вдруг стал искриться, сужаться, и я непроизвольно сделала шаг к незнакомцу, а потом еще один. Слева виднелся нетронутый остров, и только тут часть волны все еще висела и не желала отступать. Напряжение мужчины я почувствовала буквально кожей. Близость к нему была совсем опасной. Сузившийся щит практически прижал меня к нему, и пространство вокруг нас тотчас окружила вода. Руки незнакомца подрагивали, и он, похоже, с трудом удерживал волну. А я вдруг ощутила движение воды, ее злую яростную силу. Почувствовала кончиками пальцев, каждой клеточкой себя, как никогда раньше, осознавая, что это проснулась моя способность. Откликнулась, когда я была на пределе. Только чем это мне поможет? У меня лишь капля дара, не больше. И я впервые пожалела, что это так. Мужчина держался, отталкивал воду, противостоял ей и не думал сдаваться, несмотря на то, что сил у него оставалось немного. Не знаю, зачем я это сделала. Наверное, тоже малость сошла с ума. Но я прижалась к мужчине сильнее, обхватила его руками там, где билось сердце. Вдохнула, прижимаясь лбом к его шее, и закрыла глаза, чувствуя в этом действии правильность. И мне было неважно, кто он, этот мужчина, один из местных жителей, сам морской бог или просто сумасшедший. Он отчаянно, безрассудно спасал сейчас 10 тысяч человек, находящихся на этом острове. Делал то, что не в состоянии был сделать никто. Кончики моих пальцев уже не покалывало, жгло, и тело стало наливаться непривычной тяжестью, когда я вдруг увидела, как резко схлынула волна, уходя в океан, распадаясь. Я вдохнула, отпуская мужчину из своего захвата, потерла виски. Незнакомец медленно обернулся, и я отметила, что узоры на его лице стали едва заметными. А вот глаза по-прежнему невыносимо аквамариновые, штормовые. «Ты как?» — тихо спросил он. «Нормально». Машинально отозвалась я, так и не придя в себя после всего случившегося. «Подожди здесь, я спущусь, проверю, успокоился ли океан, или ждать еще одной волны». Незнакомец по-прежнему не спускал с меня глаз, и его голос звучал так, будто он хотел о чем-то меня спросить, но никак не решался. Не дождавшись моего ответа, сорвался с места, становясь размытой тенью. Нет, тогда мне все же не показалось. Вот и не верь после в сказки о морских богах. Я нервно хмыкнула и покачала головой, отмечая, что незнакомец зашел в воду по пояс. Опустил в нее руки и закрыл глаза. Он словно слушал океан. И легкие волны отзывались на едва ощутимые движения его пальцев. Расскажу, кому не поверит ведь. Что такое, в принципе, возможно. Даже у землян с третьим уровнем стихийный дар, если он касался воды, на подобное не способен. Ноги что-то ласково пощекотало. И я отвела взгляд от незнакомца и едва не вскрикнула. Вода, пропитавшая песок на небольшом утёсе, собиралась в капли, стремилась в мою сторону. Это все можно было бы списать на влияние дара мужчины, все еще находящегося в океане. Если бы вода не добралась уже до моих коленей, залечивая царапины, полученные в тот момент, когда я карабкалась на утёс. И если бы от едва заметного моего жеста рукой она не потянулась бы следом. Я закрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов все еще отказываясь в это верить. Ну не мог мой дар измениться так резко. Скакнуть с едва приближенного ко второму в третий. Но потоки собравшейся воды, ласкающие руки, быстрая регенерация и покалывание кончиков пальцев говорили об обратном. А еще я слышала океан. Рокотом, шумом волн, плеском он разговаривал о случившемся. Успокаивался под действием силы мужчины, стоящего в воде. Вновь становился собой прежним. Я вновь посмотрела на воду, успевшую добраться практически до бедер. Смешно и представить, что еще несколько дней назад у меня мелькала мысль, что найти работу — это самое сложное, что мне предстоит сделать. После случившегося цунами, встречи с мужчиной, способным удержать океан, и проснувшегося третьего уровня дара, о котором я практически ничего не знаю, все остальное кажется теперь мелочью. Несколько минут, превратившихся для меня в вечность, я пыталась избавиться от воды. Даже принялась мысленно уговаривать ее отпустить меня. Не знаю, что подействовало, но я справилась с задачей. И едва это случилось, как тело начал бить озноб. Навалилась резкая усталость, и я пошатнулась, с трудом устояв на ногах. В небе вдруг появилось множество спасательных флайеров, опускающихся прямо на пляж. Из леса стали появляться люди. Со скалистого утеса было видно, как они напуганы и растеряны, а некоторые ранены. И чего же я жду, уже осознав, что во мне проснулся дар, и что рядом флайеры со спасателями? Я бросила взгляд на незнакомца, все еще стоящего в воде. Он, конечно, просил подождать, но теперь это не имеет смысла. С усилием передвигая ноги, я спустилась и направилась к ближайшему из флайеров. Мне во что бы то ни стало необходимо побыстрее покинуть остров, оказаться как можно дальше от воды, чтобы не случилось ничего непредсказуемого. Близость воды для меня теперь опасна. И только я могла так удачно в этот момент оказаться на планете, состоящей из морей. Хорошо, хоть никто не подозревает о проснувшемся во мне даре. Даже тот мужчина, который все еще находился в океане. Я увидела, как к нему заспешило несколько человек военных. Но не дойдя расстояния метров в 20 до моего незнакомца, старший из отряда вытянул руку, останавливая остальных. Коротко что-то сказал и отступил. Чего он ждет? В глазах нескольких мужчин мелькнул страх наполовину с уважением. Они что, уже знают моего незнакомца и боятся его? Боятся того, кто спас весь остров? Скорее того, кто обладает огромной силой, способной остановить океан, и того, что он другой. А ведь и я теперь другая, с неконтролируемым даром управлять водой. И бежать бы мне с этой планеты, вот только куда? Возвращаться на Землю или в любую ее колонию мне нельзя. Скрыть там свой дар не получится, а оказаться без выбора, лишиться свободы я не хотела. В этот момент я добрела до ближайшего флайера. «Нара, вы ранена?» — окликнул меня один из медиков, тут же оказываясь рядом. «Нет, только очень устала». Выдохнула я частичную правду. И у меня пощупали пульс, подключили какой-то приборчик, проверяющий состояние. И через 5 минут сняли его с моего плеча. Я покосилась на океан, чувствуя, как он откликается на мое волнение. «Сильный стресс», — резюмировал целитель, от которого не укрылся ни мой взгляд, ни то, как я вздрогнула, смотря на воду. «Госпитализация в целительский центр?» — уточнила его помощница, выходя из-за моей спины. «Не нужно», — тут же встрепенулась я. «Боюсь и представить, что они обнаружат в моей крови», взяв обязательные анализы. «Уверены, у нас хорошие реабилитационные программы», — заметил целитель. «Уверена, мне бы оказаться подальше отсюда и...» «Отдохнуть, выспаться обязательно», — закончил целитель. «Лейра, выдай Наре». «Николь Дайрон», — представилась я. «Выдай Наре, Николь, легкое успокоительное. Теплый плед, термос с горячим чаем. И пусть Артур определит ее в одну из гостиниц». Через 5 минут я оказалась в практически заполненном флайере со всем необходимым. Забралась на самое дальнее сиденье, чтобы не привлечь даже случайного внимания. За следующие 5 минут Артур отправил на мой Лиар подтверждение с бронью в гостинице в первом городе Калиастры на материке. Пообещал позаботиться об оставленных в гостиничном домике вещах. скинул номера для вызова целителей и их рекомендации и оставил меня одну. Я убрала термос в один из ящичков, опасаясь, что могу вновь спровоцировать вспышку дара. Потянулась за соскользнувшим пледом и в этот момент услышала голос незнакомца, который спас остров. Кто-то охнул, взвизгнул, и я так и замерла, почему-то опасаясь, что ищет он именно меня. Через мгновение ощутимое напряжение в салоне спало. Народ зашептался, и я осторожно выпрямилась, кутаясь в плед. Незнакомца поблизости не оказалось, и я с облегчением выдохнула. Если он каким-то образом догадался о моем проснувшемся даре, меня уже ничто не спасет. Слабость навалилась еще сильнее, озноб прошиб все тело, будто за окнами была зима, и я старательно завернулась в плед сильнее. В этот момент капитан пассажирского флайера объявил, что готов к взлету. И через считанные минуты транспортник оказался в воздухе, паря над океаном. Я не знала, миновала ли окончательно угроза цунами. Никто об этом не говорил. Жителей и отдыхающих просто эвакуировали, и в небе мелькало безумное количество флайеров. Бросила взгляд на Тихий океан, блестевший и красивый, как глаза того мужчины. Внутри обожгло теплом, и я решительно зажмурилась. А после усталость взяла свое, и я провалилась в сон.